Появление Тима и Энни в селении произвело большой переполох. Из красивых высоких домов с красными крышами выбегали взрослые и дети, и скоро наши путники оказались в кольце любопытных. У рудокопов были длинные бледные лица, а глаза их на мгновение поднимались на путников и снова опускались к земле. Высокий худощавый старик с длинной седой бородой представился ребятам. «Ружеро, правитель страны рудокопов». «О, я много слышала о вас от сестры!» — живо откликнулась Энни. «Это вы были последним хранителем времени в подземной стране?» Ружеро улыбнулся. «Не думал я, что обо мне еще помнят там, за горами. Об этом, конечно, постаралась Элли». «А кто же еще?» — сказал Тим. «У нас все ребята на фермах прекрасно знают имена подземных королей, и ваш, понятно, тоже», — вежливо добавил он. Правитель пригласил Энни и Тима к столу. Мулов поставили заряжаться на солнечной стороне, и Артошка остался их сторожить. В доме Ружера было несколько прекрасно убранных комнат, и в каждой под потолком висели небольшие шарики. Правитель объяснил, что они освещают дом по ночам. В окраске стен и мебели преобладали яркие цвета — зеленый, нежно-голубой, оранжевый. По-видимому, за столетия подземной неволи рудокопам прискучили блеклые пасмурные цвета пещеры. В честь прибывших знатных гостей Ружеро устроил пир. Он предупредил Энни и Тима. «Речи некоторых моих соплеменников покажутся вам странными, но я очень прошу вас соблюдать серьезность, даже если это будет трудно». В большом зале за длинными столами собралось несколько десятков людей. В полутьме и прохладе комнаты рудокопы чувствовали себя свободно, и Инни заметила, что у них смелые проницательные глаза и лица, полные достоинства. Хозяин посадил девочку между двумя пожилыми людьми. Сосед слева, полный рыжеволосый, представился. «Барбеда!» Другой, сидевший справа с густыми бровями, с прядкой черных волос, свисавших на лоб, также назвал имя. «Ментахо!» Соседями Энни по столу оказались двое из последних подземных королей. Энни чуть не фыркнула, но предупреждение Ружеро подействовало, и она сдержалась. На столах были всевозможные вкусные яства. Торты на больших блюдах, фигурные пряники, пироги, суп из черепахи, вазы с превосходными фруктами, оладьи с медом. Запивались кушанья шипучим лимонадом. Соседи Энни старались занять девочку разговорами. Бывший король Ментаха горячо восхвалял свое теперешнее ремесло — ткачество. «Как я горжусь, милая Энни!» — говорил Ментаха. «Что я ткач, что все мои предки были ткачами. Думаю, что ткачество — самое важное занятие на свете. Представьте себе, что не стало ткачей. Люди одевались бы в звериные шкуры, как тысячи лет назад, и разум их опустился бы до уровня зверей». «Но-но, Ментаха, не очень заносись!» — весело крикнул один из гостей. «Не забывай про тех, кто выращивает лед!» А другой подхватил. «Скажи, друг, что сталось бы с твоей материей, если бы не мы, портные?» Застолье смеялось и шумело. Вниманием Энни завладел Барбеда. Старый толстяк оказался убежденным революционером. Он говорил взволнованно. «Не понимаю, почему наши отцы и деды так долго терпели королевскую власть? Доживи я в то время, я первым бы восстал бы против тиранов.